Микеланджело Буонаротти. Кто он? Гений? Нет, супергений. И так его называли. Титан Возрождения? Супер-титан. И так его можно назвать. Скульптор, художник, живописец, архитектор, поэт. Ну, минимум 4 музы стояли у изголовья этого младенца, появившегося на белый свет. Ничто не предвещало, что он вырастет такую титаническую фигуру. Проживет почти 90 лет. Он будет участником и очевидцем двух фаз эпохи Возрождения, его высшего расцвета, Кватроченто, и начала его заката в 16-м столетии. И все это вместит век Микеланджело. Понять гения – задача очень самонадеянная и трудновыполнимая. Поэтому, вероятно, я попытаюсь сделать нечто другое. Приблизить наше видение, ну как бы видеокамеру сегодняшнего человека к биографии, к жизни, к судьбе, к характеру, к контексту этого человека. Попробовать его понять, увидев, каким он был в повседневности, в общении с людьми и в том главном, чем он жил всегда в творчестве. Создатель бессмертных произведений, ну, хотя бы Давида и Пиеты. И абсолютно вне контекстной фрески «Страшный суд» в Сикстинской капелле Ватикана. Ее ни с чем не сравнишь, не сопоставишь, ни во что не впишешь. Ну вот хотя бы 3 гениальных творения. Во Флоренции, в Риме и внутри Рима в Ватикане. Это все творение Титана. Давайте посмотрим, какова была жизнь этого человека. О нем писали многие. Мы не будем первыми, кто о нем размышляет. Мы не будем первыми, кто пытается увидеть его поближе. Мы будем не первыми, кто попытается понять этого человека, приблизить его к себе, увидеть его в объеме, в контексте его эпохи. О нем написано много. При жизни начали писать его биографии. 2 человека начали интересоваться его судьбой и написали о нем при жизни Микеланджело. Это Асканио Кандиви и Джорджо Вазари. В составе его известного произведения «Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, воятелей и зодчих» есть биография Микеланджело. Вазари сам был творцом, художником, архитектором и написал восторженное произведение о человеке, о Микеланджело, который очень влиял на творчество самого Вазари. А Вазари, например, создатель знаменитой галереи ансамбля, галереи Уффици в Флоренции, улица-коридор между площадью Синьории и набережной реки Арно. Там собраны величайшие сокровища искусства Возрождения. Сохранились также письма Микеланджело к родным, друзьям, знакомым, к любимому племяннику, к тому самому Вазари, к Бенвенуто Челлини, современнику и тоже выдающемуся художнику, архитектору, ювелиру, к римским папам, наконец. И сохранились его письменные творения. Особенно важны его стихи, сонеты. И, конечно, сохранилось главное – его произведения, которые на своем языке, языке искусства, говорят, конечно, не только об авторе, они общечеловечны, но и о нем тоже. Микеланджело Буонаротти родился 6 марта 1475 года в горах Тосканы, в небольшом городке Капрезе. Его отец – Лодовико Буонаротти, отпрыск благородной флорентийской фамилии. Сограждане, жители города Капрезе, избрали его подеста, собственным городским управителем и судьей. То есть он пользовался немалым авторитетом у граждан. Но вскоре после рождения Микеланджело, в силу каких-то семейных, домашних причин, вернулся обратно во Флоренцию. Имя, которое дали ребенку Микеланджело, означало, что он подобен, как думали его родители, архангелу Михаилу, с карающим мечом, апостолу правды, Вот таким он, пожалуй, потом и стал. С годами, со временем, Микеланджело уже взрослый и уже не молодой, почему-то искал более знатного происхождения для себя, хотел выяснить связь своего семейства с более знатными предками, графами Каносса, но, пожалуй, напрасно. Все-таки его семейство — это выходцы из городской, благополучной, процветающей, достаточно состоятельной, но не очень богатой среды. Его кормилицей была жена каменотеса из Этиньяна, деревни, где было поместье родителей Микеланджело. Там были каменоломни, и множество людей-каменотесов обрабатывали камень. Микеланджело потом говорил, что всосал с молоком кормилицы любовь к своему ремеслу. Он вырос среди тех, кто обрабатывали камень. Надо сказать, что в те времена, когда появился на свет Микеланджело в конце XV века, профессии каменотеса и скульптора еще относительно слитно воспринимались людьми, как и маляра, и художника. Это было то самое время, вторая половина XV века, когда эти профессии разделялись, но полного разделения их не произошло. Мастеровой и художник были фигурой достаточно слитной. Микеланджело не получил изысканного образования, хотя это было время огромного интереса публики, думающей публики, образованной публики, культуре античности, к античным авторам. Он был от этого достаточно далек. Все начальное образование он получил в школе, а дальнейшая его жизнь — это самообразование. Это чтение, это развитие собственного интеллекта самостоятельно. А пока его отдали в школу, латинскую грамматическую школу, как ее называли, и Микеланджело оказался в обстановке, которая лично ему была неинтересна, чужда. Ему не нравилось изучать склонения, формы древних мертвых языков. Вместо того, чтобы увлекаться этой грамматикой, латынью, древнегреческим, он рисовал в тетрадях и на стенах собственного дома. В ответ отец подчас очень сурово наказывал мальчика за то, что он отвлекается от процесса образования. Когда-то Александр Дюма сказал, что существует некий талант отцов толкать сыновей к ненавистным занятиям. Вот у отца Микеланджело, у Лодовика, был, пожалуй, этот самый талант. Вспоминал, между прочим, и Бенвенуто Челлини, проклятую флейту, которой его мучили родители, в то время как он хотел ваять. Итак, начальные ступени, начальное продвижение к образованию складывается из нежелания мальчика заниматься античными сюжетами, латинскими, письменными, греческими текстами, нежеланием заниматься тем, чем была так увлечена интеллектуальная элита его эпохи. Вместо этого он уже очень рано, в очень раннем возрасте, ощутил потребность изучать человека, в частности, анатомию человека. Если классические гуманисты, писатели, филологи, поэты тяготели к текстам, античным текстам и познанию древней, блистательной страницы в европейской истории Древней Греции и Древнего Рима с помощью слова, то у Микеланджело был другой интерес, интерес, также свойственный эпохе Возрождения, к человеку как таковому, к человеку любой эпохи, к тому, которого ваяли древние скульпторы, к тому, которого он видел рядом, и, в частности, к природе человека в самом прямом смысле слова. Он начал изучать анатомию человека, то, что не было принято в его время, то, что не было разрешено. В дальнем помещении монастыря Сан-Спирито во Флоренции в 90-е годы XV века ночами, тайно, он будет изучать анатомию человека, пропорции человеческого тела, его размеры на трупах, что в его время абсолютно осуждалось. А мальчиком он пытается представить человеческое тело в рисунках, которые совершенно неуместно заполняют странички его школьных тетрадок, а иногда первый подвернувшийся материал служит для него тоже способом что-то нарисовать, представить в образах. Отец не понимает, осуждает, наказывает его за это, но неожиданно получает предложение от очень известного художника Доминика Гирландаю, увидевшего рисунки 13-летнего Микеланджело. Предложение отдать мальчика в ученики знаменитому тогда Гирландаю. «Отдайте мне его», — сказал он отцу. «Я хочу сделать из вашего сына прекрасного художника». Сам Гирландаю в это время восходящая звезда. Он расписал и расписывает церкви во Флоренции. Это прекрасные торжественные сюжеты на библейские темы. Его замечательная, всемирно известная картина «Дедушка и внук» сейчас находится в Лувре в Париже и вызывает неизменное восхищение всех любящих искусство. И вот этот человек, известный человек, ему 39 лет, художнику Гирландаю. Конечно, никто не знает, что он проживет всего-навсего до 45, а пока это возраст расцвета, зрелости, предлагает отцу Микеланджело отдать ему в ученики мальчика. Был подписан договор с отцом Микеланджело, договор, который сохранился. Вот текст этого договора. 1488 года, апреля первого дня, я, Лодовико, сын Леонардо ди Буонаротти, помещаю своего сына Микеланджело к Доминико и Давиду Гирландаю на 3 года от сего дня на следующих условиях. Названный Микеланджело остается у своих учителей эти 3 года как ученик для упражнения в живописи и должен, кроме того, исполнять все, что ему хозяева прикажут. Небольшое дополнение к занятиям живописью, но сулящее мальчику возможные трудности повседневности. Так было принято. Ученик — это не только тот, кто перенимает ремесло, кто обучается искусству. Он одновременно ученик, слуга, работник, в сущности работник. И ему полагается очень небольшая, очень скромная плата, оговоренная в этом соглашении. Поначалу жизнь мальчика у прекрасного художника, которым, конечно же, был Доминико Гирландаю, была неплоха, она была ему интересна, потому что, наконец, было узаконено его занятие любимым делом – рисованием. Но постепенно отношения с хозяином, мастером, как его назвать по отношению к юному Микеланджело, и хозяин, и мастер, стали осложняться. И осложнялись они потому, что совершенно выдающаяся одаренность Микеланджело стала проступать уже в этом подростке. Однажды Микеланджело по заданию своего учителя исполнил копию с его рисунка. Копия была такова, что случился конфуз. Сам Доминико Гирландаю перепутал ее с оригиналом. И это вдруг произвело на него неожиданно печальное действие. Он понял, догадался, что этот ученик не только может превзойти учителя, он может затмить всех, живущих с ним одновременно. И как у всякого творческого человека, у художника, это, видимо, породило какие-то ревнивые чувства. Жизнь Микеланджело стала осложняться. Художник проявлял к нему нетерпение, строгость, раздражительность, и Микеланджело снова не был счастлив. Он вообще в жизни мало и редко впадал в счастливое состояние духа. И началось это, пожалуй, из суровости отца, и с этой понятной, объяснимой, но очень трудной для Микеланджело ревности Гирландая. Мальчик замкнулся в себе, ему сделалось грустно, и его спас случай на этот момент. Случай удивительный. В то время, когда Микеланджело был отдан в ученики к Доминико Гирландаю, во Флоренции царил, нет, царствовал, нет, правил. И царствовал, и властвовал умами, и управлял политикой, и был правителем. Удивительный человек эпохи Возрождения, Лоренцо Медичи, получивший еще при жизни прозвище «Великолепный». Годы его жизни 1448-1492. Он неформальный правитель Флоренции. Он назывался первым гражданином в Флорентийской республики. Но на самом деле, конечно, он лично, как и его дед Козимо, правил этим городом-государством. При нем случился потрясающий расцвет духовной культуры, потому что Лоренцо любил искусство. Он был тем, кого мы сегодня назвали бы и олигархом, и меценатом. То редкое и ценное, дорогое для истории искусства сочетание, которое было у Лоренцо. Он сам был поэтом. Его стихи были подражанием Петрарке, достаточно откровенным, да он и сам не скрывал, что он подражает и слегка пародирует гениального Петрарку. Но если бы не его такие выдающиеся современники, поэты, если бы не великая триада тех, кто был чуть раньше него, при нем, Данте, Петрарка, Боккаччо, может быть, имя Лоренцо Медичи сохранилось бы и как имя поэта. Но пока он прежде всего покровитель искусств, тратящий большие деньги на то, чтобы поддержать окружающих его интеллектуалов, поэтов, художников, архитекторов. Окружение Лоренцо — это некая платоновская академия, так они назвали сами себя. Там такие люди, как Марсилио Фичино, Кристофоро Ландино, Франческо Бондино, граф Мирандола, Пико де ла Мирандола, знаток латыни, древнегреческого, древнееврейского, халдейского языков. При нем творят при Лоренцо Герландая и Боттичелли, и он же протянет руку помощи юному Микеланджело. Итак, этот человек увидел мальчика в знаменитых садах Медичи. Это место, где он строил, где он сооружал новые дворцы, которые должны были быть окружены скульптурами. Он нанимал мастеров, он платил им. И вот при строительстве очередной виллы Микеланджело, видимо, встретил кого-то из тех каменотесов, которые помнили его младенцем, вскормленным среди мраморной пыли. И ему дали кусок мрамора. Вот счастье. Да, все-таки были у него мгновения счастья. Он решил этот кусок мрамора, который, наверное, сочли не самым хорошим, не самым красивым, не самым удобным для обработки. Он решил превратить его в произведение, наконец-то, собственное скульптурное произведение, сделав копию антика, как называли античные скульптуры, найденные, сохраненные, обнаруженные, выставленные в тогдашней Флоренции. Он скопировал голову фавна. Эта голова фавна сохраняется сегодня в Уфиче. Мальчик увлеченно работал над своей скульптурой, над своей копией, когда его увидел Лоренцо Великолепный. Он увидел произведение ребенка, почти ребенка, подростка, которым был Микеланджело. Это был старый, смеющийся, заразительно смеющийся фавн, персонаж из древнегреческой мифологии. Лоренцо сказал, что ты неплохо изготовил эту копию. Пожалуй, даже очень хорошо. И твой фавн смеется так заразительно, но у тебя есть ошибка. Какая, напрягся юный Микеланджело. У старых людей редко бывают такие идеальные, ровные, красивые зубы, как у твоего фавна. Засмеялся и ушел. Микеланджело вернулся к своей копии и выбил фавну парочку зубов. Наутро он пришел еще раз посмотреть на свое произведение, но копии не было на месте. Она исчезла. Тут же появились люди Лоренцо, пригласили его к самому правителю города, и улыбающийся Лоренцо сказал: «Посмотри, как красиво стоит твоя копия. Я приказал поставить ее на постамент». Мальчику было приятно, он был польщен. Но Лоренцо сказал больше. «Я предлагаю и тебе, а не только твоему произведению, остаться в моем доме». Кто-то из авторов, писавших о Лоренцо Великолепном, заметил: «Все духовное, интеллектуальное и талантливое Лоренцо поселял в своем доме». Да, в отношении Микеланджело это именно так. Почти 2 года провел подросток Микеланджело, стал юношей, именно в доме Лоренцо Великолепного. Это был какой-то дом творчества, как мы скажем сегодня, для одаренных детей. Это была почти семейная обстановка, где люди вместе сидели за столом, вместе обедали, вместе говорили, обсуждали что-то, влияли друг на друга и свободно творили. Да, это счастливая страничка. Наверное, последняя, достаточно безоглядно счастливая страничка в жизни Микеланджело. 2 года почти полного счастья и духовного удовлетворения для этого гения, который только пробивается, только выходит наружу из первоначальной скорлупы повседневности. Два года Микеланджело провел в круге людей, которые окружали Лоренцо Великолепного. Лоренцо, который вышел из семьи удивительных банкиров, стремившихся к поддержанию науки и искусства. Лоренцо, который основал библиотеку Лауренциану при соборе Сан-Лоренцо. Там хранились бесценные античные рукописи. Лоренцо был человеком, который поддерживал поэтов, толкал их на путь более интенсивного творчества. Он подарил Марсилио Фичино виллу. Именно Фичино назвал его в 1469 году великолепным, и прозвище осталось навсегда. Он построил виллу и для гениального поэта Полициана, как он сам говорил Лоренцо, для уединения и досуга. Восстановленная Академия в Пизе – тоже его деяние. Он добавил городу денег на то, чтобы Академия процветала и функционировала, приходя уже в упадок во времена Лоренцо. Вокруг Фичино сложился кружок Платонской академии, который посещал Лоренцо. Основная форма их общения – дружеские пиры. Гениальный Платон умер в 81 году до новой эры именно на Перу, и они в этой форме отмечали день его рождения и день смерти. Вот в таком окружении находился юный Микеланджело. Но все кончилось. Все кончилось со смертью Лоренцо Великолепного в 1492 году. Микеланджело рыдал в одной из соседних комнат, когда Лоренцо в окружении семьи уходил из этой земной жизни. Мальчику было о чем рыдать. Он уже юноша, ему 17 лет. Но он лишился такого течения своей жизни, которое казалось очень перспективным, безоблачным, радостным.